Гернер Трузе, председатель торговой палаты Арвалина и по совместительству предводитель городского ополчения, тяжело отдуваясь, поднимался вверх по улице, на все лады проклиная свою злосчастную судьбу, а заодно и своего торгового партнера и лучшего друга Лауса Брома. Ведь это никто иной, как Лаус, чтобы его вша заела и крысы в кошелек прогрызли. Выдвинул его на почетный пост предводителя ополчения год назад. Но кто мог бы подумать, что эти сумасшедшие мятежники рискнут напасть на самый укрепленный город страны? Гернер вздохнул и бочком протиснулся в калитку своего дома, в очередной раз подумав, что пора приказать расширить дверной проем. Однако тут же забыл об этом своем решении. К нему торопливо подбежал слуга. «Господин, вас ожидают в приемной». «Кто там еще?» Недовольно скривился почтенный председатель торговой палаты, устало переводя дух. После интенсивных тренировок под началом егерских сержантов, по приказу коменданта крепости, абсолютно обязательных для всех без исключения ополченцев, в том числе и предводителя, сил не хватало даже на дыхание, а не то, что на занятия делами. При этом наглые егеря-сержанты, и особенно их капитан, который изредка принимал участие в тренировках, как он сам говорил для забавы, не испытывали никакого почтения к авторитету главы торговой палаты и городского ополчения. Впрочем, их неприязненное отношение и демонстративное неуважение к его положению в обществе Гернер еще мог как-то понять и принять. В конце концов, уж эти-то голодранцы точно никогда не смогут занять почетный и многоответственный пост председателя торговой палаты преуспевающего города, что, несомненно, возбуждает жестокую зависть в сердцах недостойных. Их насмешки и презрительный взгляд торговец еще мог как-то терпеть. Но мало того, эти подлые и завистливые создания делали вид, что совершенно не замечают природный, накопленный авторитет, который у почтенного торговца, чей вес давно уже перевалил за сотню килограммов, наблюдался в изрядном достатке, весьма затрудняя ему выполнение физических упражнений. Да что там, затрудняло. Эх, Гернер вспомнил сломавшийся турник, на котором садист-капитан попробовал бы заставить его подтягиваться, и, не удержавшись от печального вздоха, провел рукой немного ниже поясницы, потирая ушибленное при падении место. В общем, предмет мечтан и почтенного купца на данный момент составляла горячая ванна, целебные припарки, которые он после первой же тренировки с избытком приобрел от городского лекаря, и ласковые руки молодой наложницы Селийки из гаремных, которую он за бешеные деньги купил сразу после того, как лорд-канцлер, да благословит Орхис его мудрость, отменил этот нелепый запрет на рабство. Гаремница, как оказалось, владела великолепным, буквально-таки волшебным искусством под названием массаж, приносящим изряднейшее облегчение избитому телу и ноющей пояснице почтенного господина Трузы. Таким образом, явление неизвестного гостя никак не радовало. Придется принять и проявить уважение и побеседовать. Дела они на то и дела, что ими нельзя пренебрегать, в какое бы время они к тебе не явились. Иначе и до разорения недалеко. А то, что гость явился по делу, купец не усомнился ни на миг. Большинство его знакомых, также соблазненных налоговыми льготами, положенным ополченцам, нынче пребывало в не лучшем, а то и в худшем состоянии, чем он сам. Ведь у них-то не было наложниц, обученных массажу. Так что вынудить их зайти к нему, пожертвовав драгоценного времени отдыха, могло только очень важное дело, а какого-нибудь бездельника-попрошайку слуги просто не подпустили бы, зная состояние своего господина. «Кто?» – коротко поинтересовался Гернер, с кряхтением и оханьем взбираясь по крыльцу. «Представился лэром Атением Рау, купцом из Трира. Судя по виду, богат. Сказал, что у него имеется деловое предложение, весьма выгодное для господина Трузы. Однако сущность его уточнить отказался, заявив, что оно только для ваших ушей. Ожидает вас в кабинете», — четко доложил слуга. С печальным вздохом Гернер кивнул, заходя в дом, и поднялся в свой кабинет. «Лэр Рау!» — изобразив почтительный поклон, купец рухнул в свое кресло и не удержал болезненного стона. Неудачное падение с проклятого турника вновь напоминало о себе, и Гернер сделал заметку в памяти приказать снабдить стулья и кресло дополнительными мягкими подушками, дабы не подвергать дальнейшим мучениям пострадавшую часть тела. «Рад вас приветствовать, почтеннейший Трузы. Простите, но мне кажется, у вас некоторые проблемы со здоровьем». «У меня большие проблемы со здоровьем. Садистами и сержантами, чтобы их жены дурной болезни наградили, сволочью капитаном, провались он в отхожее место, да чтоб не вынырнул. Участием в ополчении и все это войной», — не сдержался купец. «Но я думаю, что вы пришли сюда не обсуждать мои проблемы», — прозрачно намекнул он, мечтая о том, чтобы этот Тривис поскорее высказал свои предложения, и можно было наконец-то пойти в ванную комнату и отдаться в руки Силийской умелицы. «Да, похоже, в данном состоянии вам сложно будет провести разговор», – пробормотал гость. «Позвольте вам помочь», – предложил он, и, не дожидаясь разрешения, быстро шагнул к замершему от неожиданности купцу и приложил одну руку к его лбу, а другую к груди, напротив сердца. Горящая, какая-то пряная волна прокатилась по телу Гренера, оставив о себе слабый привкус крови во рту, и ощущение наполненности жизнью и силой, боль в многочисленных синяках и ссадинах мгновенно утихла. Мышцы налились неизвестной доселе силой и упругостью, а голова прояснилась. Так прекрасно он не ощущал себя даже в молодости. «Вы маг?» – ошарашенно выдавил из себя купец, вглядываясь в побледневшее лицо своего загадочного гостя, на котором ярким пятном выделялись красные, словно смазанные дорогой силийской помадой губы. Одновременно он лихорадочно вспомнил, в каком-то из тайников лежит прикупленный по случаю амулет Орхиса, и нельзя ли его как-то достать, не привлекая внимания гостя. «Нет, что вы!» – рассмеялся Трилис, демонстрируя удивительно белые и ровные зубы с изрядно выдающимися клыками. «Я вампир!» Он неторопливо прогулялся мимо висящего на стене кабинета дорогого валентийского зеркала, и Гернер с ужасом увидел, что его гость в нем не отражается. «Так что принести меня в жертву мало того, что будет довольно затруднительно, так еще и абсолютно бессмысленно», – продолжил он, словно прочитав мысли торговца. «Что вы от меня хотите?» – побледнел купец. «Я же сказал, заключить взаимовыгодную сделку», – пожал плечами вампир. «Вам вовсе не следует меня так бояться, уважаемый господин Трузе. Поверьте, я никоим образом не желаю причинять вам вред. Ну подумайте сами. Стал бы я тратить столько времени и сил на ваше исцеление, если бы намеревался вас убить?» «Что за сделка?» Почувствовав себя своей стихией и услышав такое логичное рассуждение, Гернер впрямь несколько успокоился. «Как вы думаете, — начал гость издалека, — что случится с вами и вашим богатством в случае штурма? Вы ведь, если не ошибаюсь, являетесь предводителем городского ополчения, и значит будете вынуждены сражаться в первых рядах против профессиональных воинов, к тому же имеющих поддержку мага». «Ничего», – пожал плечами купец. «Стены города крепкие и надежны, в городе сильный гарнизон, талисманы дают нам защиту, так что отобьемся как-нибудь. В конце концов, один штурм мы уже отбили, и больше войска это из са...» Тут он сообразил, чьим представителем является его гость, и поправился. «А Талетты штурмовать нас не рисковали». «Вы хороший торговец», — улыбнулся Трилис. «Но позвольте заметить, что в военном искусстве вы разбираетесь до прискорбия мало. Подумайте сами, я в городе том самом, защищенном амулетами и чарами. Кроме того, верховный маг владычицы Фенриана имеет на службе немалое число моих сородичей, кое-кто из которых гораздо сильнее меня. Стоит ему приказать, и в ближайшую ночь охранники любой из башен и стен будут тихо вырезаны. Наружу спущены веревочные лестницы, и армия владычицы войдет в город. Вы понимаете, что это будет значить для жителей города и конкретно для вас?» «И почему же он до сих пор этого не сделал?» От открывшейся перед ним перспективы Гернера передернуло. Однако он мужественно боролся со своим страхом, понимая, что сейчас-то и начнется сама торговля. «Владычица не хочет крови своих сограждан, обманутых и разоряемых наглым узурпатором», – торжественно заявил посланник. «Она надеется, что почтенные горожане осознают свою выгоду и добровольно присоединятся к истинной королеве, которая вполне понимает важность развития торгового дела нашей страны и не будет душить его тищащими пошлинами, которые вызывают ее искреннее возмущение. Например, немедленно по вошествии ее на престол будет отменена граничная пошлина, которая способна вызвать возмущение любого более-менее понимающего человека. Кроме того, торговые палаты городов получат право создавать проекты управления торговыми делами города, которые после заверения владычицы будут иметь законную силу, превратившись в подобие иринийских советов магнатов города». «Весьма-весьма достойные планы», – пожевал губами торговец. «Однако должен заметить, что иринийские магнаты имеют дворянский статус. И кроме того, дорожная пошлина является для большинства торговых людей бедой ничуть не меньше, чем граничная». «Вы, несомненно, очень хороший торговец», – вновь улыбнулся посланник. «Однако боюсь, что подобные решения выходят за рамки моих полномочий. В конце концов, казна королевства должна пополняться. Впрочем, должен заметить, что владычица обязательно оценит помощь верных слуг, поддержавших ее в трудное время. И таковые слуги по вошествию на престол могут вполне рассчитывать как на дворянский титул, так и на весьма существенные преференции. «Например, пожизненное избавление от налогового бремени?» Купец всем телом подался в сторону вампира, заставив закачаться принявший на себя весь его авторитет дубовый стол. «Трехлетнее будет, на мой взгляд, более разумным». Вампир откинулся на спинку кресла и начал легонько постукивать пальцами по столу, выпивая простенький мотивчик. «Да, но вы не учитываете, какой опасности подвергнется этот сторонник и сколько сил и средств ему потребуется приложить, чтобы убедить торговую палату и ополченцев занять правильную сторону. 20 лет. Без налогов, может быть, и окупят эти потери». «Не думаю, что убеждение будет так уж сложно. Вы забываете возможности штурма. Да и дворянство представляет немалые льготы, которые будут с этим смелым горожанином пожизненно, а потом перейдут его детям. Так что 5 лет будет более чем достаточно не только для полноценной компенсации потерь, но и получения изрядной прибыли». «Вы, наверное, хотели сказать 10 лэр». «Да, пожалуй, я оговорился. 7 лет, не так ли?» «Истинно так. А что потребуется от этого, безусловно, преданного истины владычица человека?»